Глава 10. Вообще-то первый шаг на пути к достижению цели я уже сделал. На следующий же день после визита на Пятую улицу я выдернул из заколоченной северной двери золотого храма два гвоздя. В первом ярусе Кинкакудзи, гроте прибоя, имелось два входа, восточный и западный. Обе эти двери были двустворчатыми. По вечерам старик-экскурсовод запирал западную изнутри на задвижку, а затем восточную снаружи на замок. Однако мне было известно, что в храм можно проникнуть и без ключа. С северной стороны, сразу за макетом храма, находилась еще одна дверь, которой уже много лет никто не пользовался. Она вся рассохлась, и вытащить те 6 или 7 гвоздей, которыми она была приколочена к косяку, ничего не стоило. Гвозди так расшатались, что легко унимались голыми пальцами. Вот я и вытащил 2 на пробу. Свою добычу я завернул в бумажку и спрятал поглубже в ящик стола. Прошло несколько дней. Никто не обратил внимания на исчезновение из заколоченной двери пары гвоздей. Вечером 28-го я незаметно вставил их на место. В тот день, когда я увидел коленопреклоненного учителя и решил всецело положиться только на свои собственные силы, я отправился в аптеку, что находилась неподалеку от полицейского участка Нисидзин, и купил мышьяку. Сначала аптекарь подал мне маленький пузырек таблеток на 30, но я попросил побольше, и за 100 йен купил бутылочку со 100 таблетками. В соседней с кабиной лавки я приобрел за 90 йен складной нож в футляре. Я немного походил перед ярко освещенными окнами полицейского участка. Во дверь торопливо вошел инспектор, на нем была рубашка с открытым воротом, в руке портфель. Никто не обращал на меня внимания. Никто не обращал на меня внимания все 20 лет моей жизни, так что ничего странного в этом не было. Моя персона еще не представляла никакой важности. Я был одним из миллионов и десятков миллионов людей, которые тихо существуют себе в нашей Японии, ни у кого не вызывая ни малейшего интереса. Обществу нет дела до того, жив такой человек или умер. Но в самом факте его существования есть что-то успокаивающее. Вот и инспектор был настолько спокоен на мой счет, что прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону. Красный свет фонаря освещал надпись «Полицейский участок Нисидзин». Один из иероглифов выпал, и вместо него зияло пустое место. На обратном пути в храм я думал о своих покупках, они будоражили мне душу. Хотя нож и яд я купил на случай, если надо будет себя убить, настроение было приподнятое, словно я только что женился и теперь обзаводился домашним скарбом для новой семейной жизни. Вернувшись в келью, я все не мог насмотреться на свои сокровища. Я вынул нож из футляра и лизнул лезвие. Оно затуманилось, а язык ощутил холод металла и странный, слегка сладковатый привкус. Сладость шла откуда-то из сердцевины тонкой полоски стали, из самой ее сути, отчетливость формы, синий блеск металла, похожий на гладь моря. Еще долго ощущал я на кончике языка чистую сладость стали. Постепенно ощущение ослабло, я с вожделением стал думать о том дне, когда все мое тело допьяна и запьет этой манящей сладости. Небо смерти представлялось мне таким же ясным, как и небо жизни. Мрачные мысли унеслись куда-то прочь. В мире не было места страданию. Вскоре после войны в Золотом храме установили новейшую пожарную сигнализацию. Стоило воздуху нагреться до определенной температуры, и в канцелярии храма Рокуонзи тут же срабатывал аварийный сигнал. Вечером 29 июня экскурсовод сообщил, что сигнализация не работает. Я случайно зашел на кухню и услышал, как старик рассказывает о поломке отцу-эконому. Я решил, что это знак. ниспосланный мне небом. На следующее утро отец-эконом позвонил на завод-изготовитель и попросил отремонтировать систему. Простодушный экскурсовод сам мне об этом рассказал. Я прикусил губу. Оказывается, минувшей ночью мне был дан редчайший шанс, а я его упустил. Вечером пришел рабочий. Все обитатели храма окружили его и с любопытством наблюдали, как он возится с сигнализацией. Однако ремонт затянулся. Рабочий не столько чинил, сколько качал головой и цокал языком, и постепенно зрители стали расходиться. Ушел и я. Теперь мне оставалось ждать только пробного аварийного звонка, который разнесется по всей территории храма, извещая о завершении ремонта и крушении всех моих надежд. Я ждал. Храм окутали мягкие сумерки. Рабочий зажег фонарь. Сигнала все не было. Наконец ремонтник прекратил работу и ушел, сказав, что закончит завтра. Однако на завтра, 1 июля, он так и не появился. Особого беспокойства в храме это не вызвало. Куда, в конце концов, было торопиться? Вечером 30-го я снова отправился в магазин и купил сладких булочек и вафель с мармеладной начинкой. Я и прежде частенько сюда наведывался, чтобы купить на свои скудные карманные деньги немного хлеба. Слишком велики были интервалы между монастырскими трапезами. Но сегодня меня пригнал сюда не голод. Не собирался я и начинять сладости мышьяком. Просто снедавшее меня беспокойство требовало какого-то действия. Я возвращался с бумажным пакетом в руке и думал о том, как странно все устроено. Что может быть общего между этими жалкими булками и тем поступком, на который толкает меня мое бесконечное одиночество? Временами сквозь низкие облака проглядывало солнце, и старую улицу словно обволакивало жарким туманом. По спине, потаенной холодной струйкой, стекал пот. Страшная вялость охватила меня. Булка и я. Какая между нами связь? Каких бы высот ни достигал мой дух, готовясь к деянию, вечно заброшенный одинокий желудок все равно потребует своего. Собственные внутренности казались мне облезлым, прожорливым псом, не желающим слушаться хозяина. О, как отчетливо я осознавал! Душа может сколько угодно стремиться к возвышенному, но эти тупые и скучные органы, которыми набито мое тело, будут стоять на своем и мечтать о пошлом и обыденном. О чем мечтает мой желудок, я знал. О сладкой булочке и вафле. Душа могла грезить о неземной красоте алмазов, но брюхо упрямо требовало теста. Представляю, как обрадуются этим треклятым булкам люди, которые будут ломать головы, тщетно пытаясь уразуметь мои мотивы. «Смотрите-ка! Он хотел есть!» — воскликнут они облегченно. «Хоть что-то в нем было человеческое!» И вот день настал. 1 июля 1950 года. Как я уже сказал, рабочий не явился, и было ясно, что сегодня сигнализацию не отремонтируют. К 6 часам вечера последние сомнения исчезли. Экскурсовод позвонил на завод еще раз. Ему ответили, что сегодня, к сожалению, у них слишком много вызовов, но завтра ремонт непременно будет закончен. В этот день Кинкакудзи посетило около 100 человек, но к 6 часам территория храма опустела, до закрытия оставалось всего 30 минут. Поговорив по телефону, старый экскурсовод стоял возле кухни и рассеянно смотрел на огород. Его работа была закончена. Моросил мелкий дождь. Он с самого утра то начинал накрапывать, то переставал, дул легкий ветерок, и было не так душно, как обычно по вечерам. На огороде мокли грядки с тыквами, Влажно чернела земля на участке, где в прошлом месяце посадили бобы. У старика-экскурсовода была привычка, когда он о чем-нибудь задумывался, двигать подбородком. При этом его плохо подогнанные вставные челюсти пощелкивали. Каждый день он повторял посетителям одно и то же, но из-за этих разболтанных челюстей понимать его шамканье становилось все труднее. Сколько раз ему говорили, чтобы он сходил к протезисту, но старик ни в какую. Он стоял, смотрел пустым взглядом на грядки и бормотал что-то себе под нос. Пошевелит губами, щелкнет челюстью, потом опять невнятно зашамкает. «Наверное, ворчит из-за ремонта», — подумал я. Я прислушивался к этому бормотанию, и мне казалось, будто экскурсовод сетует на то, что теперь ничего уже не починить и не исправить ни его вставных зубов, ни поврежденной сигнализации. Вечером настоятеля посетил гость, что случалось нечасто. Это был преподобный Дзенкай Кувай, настоятель храма Рюходзи в префектуре Фукуи. Когда-то они с Дэсеном вместе учились в духовной академии, с ними учился и мой отец. Как только преподобный Дзенкай прибыл в Рюходзи, тут же позвонили учителю, которого, конечно же, в храме не было. Он ответил, что вернется через час. Гость намеревался провести у нас денек-другой. Я помнил, с каким удовольствием отец всегда рассказывал о Дзенкае, к которому относился с уважением и любовью. И по облику, и по характеру отец Кувай являл собой классический образец дзен-буддистского монаха, мужественного и сурового. Ростом он был почти 6 сяку, лицо загорелое, брови густые, его зычный голос рокотал, словно раскаты грома. Один из послушников зашел в мою келью и передал, что отец Дзенкай желает со мной побеседовать, пока не вернулся учитель. Я заколебался, опасаясь, не разгадают ли мой замысел ясные и проницательные глаза святого отца. Преподобный Дзенкай сидел в зале гостей и попивал принесенное экономом саке, закусывая чем-то постным. Прислуживал ему один из монахов, но теперь он удалился, и подливать саке гостю стал я. За моей спиной была тьма и бесшумно моросящий дождь, так что картина перед отцом Дзенкаем открывалась не из веселых, мое угрюмое лицо, а за ним унылый мокрый двор. Но святой отец был не из тех, кого смущают подобные пустяки. Он видел меня впервые, но говорил просто и спокойно: «Как ты похож на отца! Гляди-ка, ты совсем уже взрослый. Какое несчастье, что твой отец умер так рано». В Дзенкае была естественность, которой не хватало учителю, и сила, которой не обладал мой отец. Почерневшая от солнца кожа, широкий нос, мохнатые сдвинутые брови делали Дзенкая похожим на грозную маску Обесими из театра «Но». Это лицо никак нельзя было назвать красивым, слишком уж чувствовалась в нем внутренняя сила, она так и вылезала наружу, нарушая гармонию черт. Острые скулы напоминали скалистые вершины из тех, что изображают художники южной школы. Но, несмотря на грозный облик и грохочущий бас, в Дзенкае угадывалась подлинная, неподдельная доброта. Доброта его не имела ничего общего с тем, что люди обычно вкладывают в это понятие, а была сродни гостеприимной щедрости ветвей какого-нибудь раскидистого лесного дерева, готового принять под свою сень усталого путника. Грубая, бесхитростная доброта. Беседуя с преподобным Дзенкаем, я все время был настороже, боялся, что моя решимость не выдержит соприкосновения с этой всеобъемлющей силой. У меня на минуту даже закралось подозрение, не нарочно ли учитель вызвал в храм преподобного Дзенкая. Но я тут же отмел эту нелепую мысль. Станет святой отец тащиться аж из Фукуи в Киото из-за какого-то монашка? Нет. Настоятель храма Рюходзи был здесь случайным гостем, он станет всего лишь свидетелем невиданной доселе катастрофы. Белый фарфоровый кувшинчик, вмещавший почти 2 го саке, опустел, и я, поклонившись настоятелю, отправился на кухню принести еще. Го — 0,18 литра. Когда я нес обратно кувшин, наполненный горячим саке, странное побуждение овладело мной. Я никогда ни с кем не стремился достичь взаимопонимания. Но тут вдруг страстно захотелось, чтобы отец Дзенкай... Да, именно он меня понял. Наливая гостю саке, я взглянул на него, и по лихорадочному блеску моих глаз он сразу заметил происшедшую во мне перемену. «Что вы обо мне думаете?» — святой отец, — спросил я. — Что думаю? — По-моему, парень ты серьезный и прилежный. Погулять, наверное, тоже не дурак. Денег, правда, у всех сейчас маловато, не то что раньше. Эх, помню, и куролесили же мы в твои годы с Досеном и твоим покойным отцом. — Значит, по-вашему, я самый обыкновенный? — Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть обыкновенным. Ты и будь обыкновенным, глядишь, и люди станут к тебе лучше относиться. Отец Дзенкай был лишен тщеславия. Священников высокого ранга вечно просят высказать суждение о чем-нибудь, от произведений искусства до человеческих характеров. Обычно они отвечают уклончиво и насказательно, боясь ошибиться и выставить себя на посмешище. За словом в карман они, конечно, не лезут, у них всегда наготове какой-нибудь дзенский афоризм, но понять его можно и так, и этак. Преподобный Дзенкай был из другого теста. Он говорил то, что видел и чувствовал, это я сразу понял. Он не пытался обнаружить в предметах какой-либо тайный смысл, помимо того, который сразу открывался его сильному ясному взгляду. Был смысл — хорошо, нет — и ладно. И вот что больше всего покорило меня в преподобном Дзенкае. Глядя на что-нибудь или на кого-нибудь, в данном случае на меня, он не стремился увидеть нечто доступное одному ему, а смотрел как бы глазами всех людей сразу. В примитивном мире объективно существующих предметов святой отец и не пытался обнаружить глубокий смысл. Я понял то, к чему призывал меня настоятель Руходзи, и на душе вдруг стало очень спокойно. До тех пор, пока я остаюсь обыкновенным в глазах других, я и на самом деле обыкновенен. И какой бы странный поступок я ни совершил, моя заурядность останется при мне, словно просеянный сквозь веялку рис. Мне казалось, что я небольшое скромное деревце, растущее возле преподобного Дзенкая. «Скажите, святой отец, значит, нужно совершать только те поступки, которых ожидают от тебя окружающие?» «Вряд ли это у тебя получится. Но если ты и выкинешь что-нибудь неожиданное, люди лишь слегка изменят свое мнение о тебе, и вскоре ты снова станешь для них привычным. Человек забывчив. Но кто долговечнее, я, каким меня видят люди, или тот я, каким я сам представляюсь себе?» «Недолговечный и тот, и другой. Сколько ни пытайся продлить их век, рано или поздно всему наступает конец. Когда мчится поезд, пассажиры неподвижны. Когда поезд останавливается, пассажиры приходят в движение. Все имеет конец и движение, и неподвижность. Последняя из всех неподвижностей — смерть. Но кто знает, нет ли и у нее своего конца?» «Загляните в мою душу, — попросил я. Я не таков, каким вам кажусь. Прочтите истинную мою суть». Святой отец отхлебнул из чарки и внимательно посмотрел на меня. Огромное темное молчание, похожее на мокрую от дождя черную крышу храма Рокуонзи, навалилось на меня. Я затрепетал. Отец Дзенкай вдруг рассмеялся неожиданно весело и звонко. «К чему мне заглядывать в твою душу? Все написано у тебя на лице». я почувствовал, что понят. Понят до самых глубин моего существа. Впервые я ощутил себя чистым и опустошенным, и в эту вновь образовавшуюся пустоту неудержимым потоком хлынуло мужество, необходимое для совершения деяния. В 9 часов вернулся наш настоятель. Как обычно, в сопровождении 3 монахов он обошел территорию храма. Все было в порядке. Учитель присоединился к своему другу. В 1:30 ночи монахи проводили гостя в опочивальню. Затем учитель принял ванну, называемую в обители погружением в воды. Наконец, к 1:00 ночи, когда отстучал своей колотушкой ночной сторож, в храме воцарилась тишина. За окном по-прежнему беззвучно накрапывал дождь. Я сидел на разобранной постели и ждал, когда жизнь в храме утихнет. Ночь становилась все плотнее и тяжелее. Казалось, эта древняя тьма давит на стены моей кельи. Я попробовал сказать что-нибудь вслух. Как обычно, слово никак не хотело срываться с моих губ, словно в темноте роешься в мешке, набитом вещами, и все не можешь достать единственно нужную. Тяжесть и густой мрак моего внутреннего мира были под стать окружавшей меня ночи, и слово шло откуда-то из черных глубин со скрежетом и натугой, как полная бадья из колодца. Уже скоро, — подумал я, — еще немного терпения. Ржавый ключ превосходно откроет дверь, отделяющую мой внутренний мир от внешнего. И тогда откроется простор. Вольный ветер загуляет туда и обратно. Тяжелая бадья, слегка покачиваясь, поднимется из черной дыры колодца, и моему взору откроется бескрайняя ширь. Рухнут стены потаенной кельи. Еще чуть-чуть, и весь этот мир будет в моих руках. Целый час просидел я в полной темноте, чувствуя себя счастливым. Мне казалось, что с самого рождения не испытывал я такого блаженства. Внезапно я поднялся на ноги. Прокрался к задней двери большой библиотеки. Надел, стараясь не шуметь, соломенные сандалии. И пошел через дождь по направлению к мастерской. Там не было ни бревен, ни досок, только пахло мокрыми опилками. Здесь хранились связки соломы. Обычно отец-эконом закупал сразу по 40 штук, но сейчас я обнаружил в сарае всего 3. Забрав их с собой, я вернулся к главному зданию. На кухне было тихо, но когда я проходил под окнами покоев отца-эконома, в уборной вдруг зажегся свет, я пригнулся. Из-за дощатой стены раздалось покашливание. Да, это был эконом. Потом донесся шум льющейся струйки, он очень долго не кончался. Боясь, что солома отсыреет под дождем, я прикрывал ее телом. Заросли папоротника, в которых я прятался, колыхались под дуновением ветра. В сыром воздухе запах уборной чувствовался отчетливей. Наконец эконом кончил мочиться. Послышался глухой удар о деревянную перегородку. Старика, наверное, шатало с просонья. Свет в окошке погас. Я подхватил связки соломы и двинулся дальше. Все мое имущество состояло из корзины, в которой лежали предметы нехитрого обихода, и ветхого чемоданчика. Я собирался придать все свои вещи огню, одежду, записи и разные принадлежавшие мне мелочи я упаковал заранее. Я предусмотрел все до тонкостей, те предметы, которые могли загреметь при переноске, и те, что не сгорели бы в огне, чашки, пепельницу, чернильницу и прочее, я засунул в подушку. Еще надо было сжечь тюфяк и 2 одеяла. Весь этот багаж я потихоньку вытащил на улицу, затем отправился к золотому храму открыть заколоченную дверь. Гвозди вышли из гнилой древесины легко, словно из земли, Дверь накренилась, я подпер ее плечом. Мокрое трухлявое дерево нежно коснулось моей щеки. Дверь была гораздо легче, чем я думал. Я приподнял ее и отставил в сторону. Внутри храма чернела густая тьма. Дверной проем оказался совсем узким, и войти можно было только боком. Я зажег спичку и шагнул в черноту. Впереди возникло чье-то лицо, и я содрогнулся от ужаса, но тут же понял, что это мое отражение в стеклянной призме, прикрывавшей макет Кинкакудзи. Я остановился и долго рассматривал его, хотя медлить было нельзя. По миниатюрному храму, словно луной освещенному моей спичкой, метались тени, затейливая деревянная конструкция трепетала в тревоге, и снова мир погрузился во мрак. Спичка погасла. Красная точка тлела на полу. И странное дело, я непроизвольно затоптал ее, как тот студент, которого я принял за поджигателя в храме Мясинзи. Я снова чиркнул спичкой, прошел мимо зала сутр, мимо трех статуй Будды и остановился перед ящиком для пожертвований. Сверху он был забран деревянной решеткой, на ней дрожали тени, и казалось, что это рябь на воде. За ящиком возвышалась деревянная статуя сёгуна Ясимицу Асикага, считающаяся национальным сокровищем. Сёгун был изображен в монашеском облачении с длинными и широкими рукавами, в руках он сжимал скипетр. В просторном вороте рясы тонула маленькая, наголо обритая голова широко раскрытыми глазами. Глаза вспыхнули в темноте огнем, но я не испугался. Изваяние действительно было жутковатым, но я чувствовал, что власть этого сёгуна, который засиделся в здании, некогда построенном специально для него, осталась где-то там, в глухой древности. Я открыл дверь в рыбачий павильон. Как я уже говорил, она отпиралась изнутри. Меня встретили дождь и темнота, но все же под открытым небом было светлее, чем в храме. Дверь заговорщицки заскрипела ржавыми петлями, и с легким порывом ветра в Кинкакудзи ворвался синий ночной воздух. «Ах, Ясимицу, Ясимицу!» — думал я, бегом возвращаясь к большой библиотеке. «Все свершится прямо у тебя на глазах. Прямо перед носом у слепого, давно умершего свидетеля».